Глава 45. «Да когда ж ты улетишь-то, зараза? Что тебе тут медом намазано? И откуда ты взялась-то в центре Москвы? Пчела, собака такая, жужжит и жужжит вокруг меня, какая-то неправильная пчела. И наверняка она умеет делать только неправильный мед. Нет, чтобы в Александровский сад слетать, там клумбы с цветами есть. Она же, гадина, вокруг меня вьется, пользуясь тем, что я сейчас отогнать ее не могу. Да что там отогнать, я и пошевелиться не могу. Даже если эта мерзкая пчела сейчас сядет мне прямо на нос и укусит, то даже и тогда у меня не будет права шевелиться. Укус пчелы не оправдание. Шевелиться мне нельзя ни при каких обстоятельствах, мне даже моргать рекомендовано пореже. Я стою возле могилы неизвестного солдата и изображаю себя статую. На мне новенькая, специально для этого дня пошитая парадная пионерская форма, на груди моей орден, через плечо красная лента, на руках белые перчатки, на левом рукаве пришиты 4 звездочки, знак члена совета дружины города. А левой рукой я держу за древко знамя пионерской дружины Москвы. Ага, улетела наконец-то, вот и славно. По-моему, к Мишке полетела, теперь его кошмарить будет. Хочется посмотреть, как он там, но нельзя. Не то что повернуть голову, глазами косить нельзя. Мой старый знакомый Мишка Никонов тоже тут, рядом, слева от меня, по другую сторону вечного огня стоит. Он точно так же, как и я, одет, только у него вместо юбки брюки, а вместо знамени в руках карабин СКС. Настоящий, даже с примкнутым штыком, только не заряженный. Мы тут с 8 утра стоим столбиками, а снять с поста нас должны только в 14. Смена не предусматривается сценарием. Сегодня 9 мая. Полчаса назад на Красной площади окончился военный парад, и сейчас там проходят колонны демонстрантов. А минут за 10 до начала парада сюда приезжал Брежнев со свитой. Венок возлагали. Ильич меня узнал, даже подмигнул мне, едва заметно. Он, оказывается, примилый старикан. Что такое? Какое-то нездоровое шевеление вокруг. За последние 10 минут число неспешно прогуливающихся вблизи вечного огня людей чуть ли не удвоилось. Откуда-то наползли. Причем в большинстве это парни лет 25-30, некоторые, правда, с девушками, и хотя все они одеты в штатские, у меня чего-то нет никаких сомнений в том, что форма у них есть, просто они редко надевают ее на работу. На пределе видимости замечаю, как пара милиционеров в форме заворачивают группу граждан с цветами в обход. Так-так-так, кто теперь приедет? Еще минут через 10, когда концентрация вблизи вечного огня подтянутых людей в штатском стала уж неприлично высокой, подкатил здоровенный автобус с надписью «Интурист» на борту. И из него высыпала толпа разномастно одетых людей различной степени упитанности. Ведомая миловидная девушка, рыхлая толпа целеустремленно направилась к нам с Мишкой. Когда они подошли поближе, я уверенно опознал в издаваемых толпой звуках английскую речь. «Ага». Проклятые буржуины пожаловали. Американцы, наверное, как-то просочились сквозь железный занавес. Нас с Мишкой пофоткали, сделав на группу, наверное, не меньше пары сотен снимков. Заметил, как умело случайные прохожие старались не попасть никому в кадр. Если же это сделать было невозможно, то они либо отворачивались, либо сморкались в здоровенные белые платки. У всех одинаковые. До тех пор, пока коварный буржуин не опускал свой шпионский девайс. Наконец фотосессия завершилась, и буржуины потянулись вслед за своей предводительницей, красивая, в сторону Красной площади, не иначе к мавзолею. А роящиеся последние полчаса вблизи нас с Мишкой молодые люди внезапно потеряли всякий интерес к вечному огню, зато все как один почувствовали острое желание пойти почтить память вождя мирового пролетариата. О, еще отряд. Отлично, сейчас можно будет пошевелиться. Хоть чуть-чуть согреюсь. «Холодно, блин. У меня уже зубы стучать начали. Мы же тут с 8 утра торчим неподвижно. А 9 мая – это далеко не лето. Сейчас градусов 15 всего, и ветерок еще дует. Хорошо, хоть дождя нет. Мишке проще, на нем штаны. Он, гад, там под них еще треники надел, я заметил. А у меня коленки голые. По-другому нельзя. Такая форма. Вернусь домой, сразу в ванну полезу. Греться». Наконец, вышедший вперед юный пионер оканчивает свою небольшую речь и вскидывает руку в пионерском салюте. Вслед за ним руки поднимают и стоящие за его спиной пара десятков мальчишек и девчонок. Ребята честно стараются, но все равно салют получается у них не слишком синхронным. Но нам с Мишкой так нельзя. Мы парадная витрина. У нас все должно быть идеально. Поэтому я внимательно смотрю на специально для этой цели прогуливающегося невдалеке пожилого дядечку. Когда дядечка неловко роняет на землю пачку беломора, я резко вскидываю к колбу свою правую руку и опускаю ее точно в тот момент, когда дядечка подбирает с земли свой беломор. На Мишку я при этом не смотрю и так знаю, что он все сделает точно так же. Мы с ним этот маневр 2 дня отрабатывали. Зато со стороны, наверное, красиво. Синхронное движение, причем не глядя друг на друга. Пионеры колонны удаляются в сторону мавзолея, а я вновь принимаюсь отсчитывать секунды. Черт, так когда же закончится-то эта пытка? Холодно же ведь. Новый автобус. На этот раз не турист, просто белый автобус. Кто приехал теперь? Опа, пионеры. В до боли знакомых голубых галстуках. Немцы, что ли? Так и есть. Когда они подходят поближе, я слышу знакомую немецкую речь. Хе, узнали меня, что и неудивительно. Еще бы не узнали. Плакаты о советско-германской дружбе в каждой школе ГДР висят. С моей физиономией, естественно. Про это мне Эльза написала. Она тоже получила свой кусок пирога и теперь расхлебывает последствия своего дурацкого письма. Ей теперь тоже проблема выйти на улицу. Ее все узнают, она ведь тоже на плакате рядом со мной нарисована. Мы с ней рядом стоим, улыбаемся и обнимаемся. Чуть ли не целуемся. Кстати, эту интриганку Эльзу я все же поцеловал, как она и хотела. В губы. Крепко. И совершенно безопасно. Никто аморалку не пришьет, если узнает. Потому что и так все знают. Как это? А вот так. Чтобы надежно спрятать вещь, нужно всего лишь положить ее на самое видное место. Поэтому поцеловал я Эльзу при десятках свидетелей и даже под прицелом нескольких фотокамер. И фотография того момента, когда мы с ней целуемся в десны во время прощания в берлинском аэропорту, впоследствии даже была напечатана в нескольких газетах как в ГДР, так и у нас. В конце концов, почему Брежневу с Хоникером можно, а нам с Эльзой нельзя? А?